Старший друг Петра, один из обитателей немецкой слободы, Франц Лефорт, швейцарец, весельчак, любезный собеседник, выдумщик на всевозможные забавы, принялся учить морское дело в угоду Петру. Вырыл пруд у своего дома и показал ему сражение небольшое, модели военных кораблей. Петр пришел в восторг, велел Бранту заложить 2 фрегата и 3 яхты, строить их на озере. Было еще одно не менее примечательное происшествие. Как-то князь Яков Долгорукий рассказал царевичу, что видел за границей прибор, по которому моряки издалека определяют расстояние между предметами. Петр попросил достать ему такой прибор. Вскоре из Франции привезли длинный ящик. Название прибора звучало тайной — «Астролябия». Распаковали, но не знали, как его использовать. Стали искать, и вот тогда появился Франц Тиммерман. Астролябию развинтили, разобрали, но подросток ничего не слыхал про долготу, широту, угол склонения. И так и этак разглядывал кольцо, по которому определяли широту светил, алидада. Название пленяли благозвучностью — лимб, секстант, нониус. Заниматься с Петром было легко, он сам понукал голландца, выжимал из него все, что возможно. Созвездия приблизились, звезды соединились в фигуры стрельца, скорпиона, девы, медведицы, черное московское небо ожило. От просторов вселенной кружилась голова. Местонахождение ботика можно было определять по берегам, но интересно было найти себя на земле, ощутить ее размеры. Ему нужно было море, чтобы затеряться, чтобы только звезды над головой и компас, и астролябия. Добраться до большой воды удалось не скоро. Ближайшее море России было Белое море. На Каспийском России имело малый кусочек северного берега, всем остальным владели персы, кавказцы. Придворные не понимали царской страсти. Сухопутные люди, они привыкли завоевывать земли, ценностью были леса, пашни, селения, а для чего море? Откуда у юного царя появилась мечта о море? Никто из его предков не плавал, не путешествовал. И в самом деле бесполезно искать происхождение его корабельных и морских влечений в родословной. Происхождение гения неведомо. Откуда взялся гений Ньютона, сына бедного фермера, или Леонардо да Винчи? Их родословные ничего не объясняют, это не наследственность, это вспышки природы, ее озарение, ее собственность. Никто не следил за тем, чем Петр занят. И получилось, что вдруг он, неожиданно для всех, оказывается, каменщик, он механик, он столяр, он пишет много, быстро, хотя с ошибками, почерк у него ужасный, он не знает правил этикета, но знает строительное дело. Похоже, он станет военным инженером или кораблестроителем, впрочем, ему этого мало. Ему все время интересно, а как? Если б можно было бы, он вскрыл бы внутренности Земли, разобрал бы на части Солнечную систему, что там внутри. На его гербе следовало бы изобразить астролябию. Мореплавание было наукой полной чудес. Действительно, на озере он научился двигаться против ветра. Можно было ловить ветер, работать с 2 парусами, с 3. В те времена людям служили только силы ветра и силы воды. Понять механику этих сил было непросто. Преподавали Петру учителя добросовестные, но случайные. Знали они лишь историю, географию да священное писание. Ум Петра жаждал узнать, как летит пушечное ядро, как надо строить крепость, делать ее неприступной, защитить от огня, от пуль, где ставить пушки, как маневрирует корабль и что делать, если нет ветра. Перикла обучали философ Зенон, философ Анаксагор, знаменитые ученые Древней Греции. Александр Македонский своим образованием обязан величайшему уму в истории человечества Аристотелю, кроме того, его воспитывали представители македонской знати. В жизнеописаниях великих людей почти всегда присутствуют знатные наставники, учителя или школа, где получено было широкое образование. Систематического образования Петру не досталось ни школьного, ни от учителей. К престолу готовили старшего брата Федора, За ним по возрасту шел Иоанн. Никто не думал, что царствовать будет Петр. Он был предоставлен себе, рос как бы беспризорным. Случайные наставники быстро исчерпывали свои знания. Ученик был слишком восприимчив. Он схватывал все с лету, сам искал себе учителей повсюду, в кузнице, в токарне, у плотников. Он играет в войну, гуляет на веселых пирушках в немецкой слободе. Друзья-гуляки все время отвлекают его от астролябии, от корабельного дела, от плавания. Другие ему напоминают о царских обязанностях. Надо усмирять новый стрелецкий бунт 1689 года, считаться с посягательством на трон сестры Софьи. Царская корона — смертельно опасное украшение. Отказаться от нее ему не дадут. Слишком много близких и родных заинтересованы в его царствовании. И военный советник Патрик Гордон, и заводила гулянок Франц Лефорт, и вся молодая компания от Ивана Головина до Кикина. Они научили Петра выпивать, плясать, петь. Они свели его с красоткой Анной Монс, они же его обороняли, были с ним в борьбе против Софьи. Кутежи, гуляния, гостьба перемежаются военными потехами. Будь поблизости море, конечно, Петр предпочел бы морские потехи. Единственный морской порт был далеко, в Архангельске. Приходится водяные битвы устраивать на Переславском озере. Там он снаряжает морские экипажи. Больших трудов стоило оторвать его от этих забав, увезти в Москву на прием нового персидского посла. Царская служба для него — нудная повинность. Настоящее дело — это корабли, паруса, горельные, латинские, боковые. Одна только парусная оснастка, искусство управления ими требует безотрывного внимания. В Архангельск ему удается вырваться только спустя год. Долгожданное море было совсем не то, что грезилось ему, и больше, и страшнее. Необъятность воды соединялась в мощь, с которой ничто не могло сравниться. Хмурое северное море уходило в неведомые дали, оно звало, грозило, обещало. Отсюда можно было добраться до любых стран и земель. Распах тускло блестел, заполняя весь окоем, позволял плыть неделями без стеснения берегов, границ, добраться до теплых морей и океанов. В Белом море была совсем другая вода, чем в Двине, и пахла она иначе. Земля никогда не виделась ему такой огромной, как море. Счастье бескрайнего простора охватило его, это был праздник полной воли. «Я вижу красоту мира!» — воскликнул он. Море стало его главной любовью. Любовь держится тайной. Море, чем он ближе его узнавал, тем таинственнее становилось. Он днями бродил по торговым причалам, конторам иностранных купцов. В порту стояли корабли с иностранными флагами, вкатывали бревна, грузчики несли бочонки икры, связки мехов, кожи, сгружали шелка, сукна, ящики с какими-то украшениями, зеркала, краски. Подъезжали вазы с пенькой, льняным полотном, отъезжали вазы, скрипели сходни, кричали, переругивались на всех языках. Огорчало, что в единственном русском порту не было ни одного русского корабля. В свиту Петр взял Франца Тиммермана. На яхте «Святой Петр» вышли в открытое море. Сперва отправились вдоль порта, потом повернули в море сопровождать уходящие из Архангельска купеческие корабли. Качало. Петр зачерпывал воду, пробовал. Вода была солонее, чем в порту. Наступил вечер. Июльское солнце все не заходило. Петр рулил по золотой дорожке. Глаза его блестели. Волосы развивались, он не отзывался на слова Франца, губы шевелились, словно он разговаривал с морем. Волна поднималась. У восточных берегов полуострова Франц заставил повернуть назад. Потом он рассказывал архангельскому воеводе Федору Апраксину, что, конечно, боялся уходить далеко на малом судне, но больше за царя, который словно ошалел, готов был обниматься с морем, а оно не любит безумств. Оно требует почтения, для него нет ни царей, ни господ. В следующий раз, через год, когда он вышел в море, Нептуново царство показало ему справедливость слов голландского моряка.